Здравствуйте. Вы наверняка помните, что за обедом кто не глуп, будет есть сначала суп и картошку и котлетку, и только потом уже конфетку. Вот о конфетках и других сладостях мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Спонсор программы «Kinder Bio Vital». Пишайтеся вашим розумником. Здравствуйте, дорогие друзья. Тема у нас сегодня актуальная, касающаяся всех страсти, просласти. Ребенок и сахар. Луиза Васильевна, а вы любите сладенькое? Обожаю. Вообще, мне кажется, что человек, который любит сладкое, он очень добрый и хороший. Ну, в общем-то, вывод вполне такой, я бы сказал, оптимистический. Но давайте все-таки узнаем, а что думают по этому поводу наши эксперты, хотя я уверен, что они с вами согласятся. Давайте. Сладкое и все. А горькое не люблю. Зеленое любит горькое. Да, люблю конфетки, шоколадки, леггинсы и карамель. Всегда кушаю. После того, как покушала вермишель, либо картошку мятенькую, либо жареную съесть. Ну, я думаю, я не люблю сахар. Сахар полезный всегда для деток. Ну, я думаю, не совсем полезный. Ведь я знаю, я не знаю ничего. Потому что дело в чай бросают, чтобы быть здоровой, елки, иголки. Ладно, я скажу. Только, мама, отойди. Тогда, когда она не видит или разговаривает по телефону, я тихо ловлюсь, потом вот так пробираюсь. Подбираюсь в кухню, открываю шкаф и беру сладость. А я его он такой маленький, вот такой вот. Очень хочу, мне не сосали. Потому что только можно аж два съесть. Потому что живот будет болеть. Может, дырка образоваться в зубе. Еще не только две конфетки съели. И хватит. Ну, как вы убедились, многих наших экспертов волнует тема, что, дескать, употребление сладкого может привести к проблемам со здоровьем. И следует признать, что волнует это не только наших экспертов, но и родителей наших экспертов. Понятно, что доставить ребенку удовольствие с помощью сладкого легко. Каждый родитель мечтает о том, чтобы максимально доставлять собственным детям удовольствие. Но каждого родителя очень волнует этот вопрос. До какой степени я могу порадовать своего дитя? Не приведет ли это к каким-то проблемам? И с этими вопросами родители приходят к докторам. Да. Вот у вас на приеме был Виталий Чертков, женой Александра и своими тремя малышами. Давайте посмотрим. Давайте. Мы как раз о сахаре и говорили. Виталий Чертков раньше был доктором, а теперь он главный редактор женского журнала. И у него две дочки и два сына. Илья и Никита. Таисия. Даниэль. А это мама. Ее зовут Александра. Дети обожают сладкое. Шоколад, тортики и конфеты ели бы круглосуточно. Но родители знают, нельзя. Дети говорят, хотим. Рассудит доктор. Решили родители, повезли свои сладкоежек на прием. Что, дети ваши любят сладко? Ответ есть. Честный человек. Честный Все остальные человек. Так деликатно промолчали. Ну, потому что мы с этим как-то воюем неосознанно, но любят, надо сказать, обожают, есть такое слово. Вот они его обжирают и обожают. Поэтому вопрос... Вас это действительно очень волнует? Нет, вон там еще один ответ. Ее нет. Нет, ну волнует на самом деле, потому что там есть понятные вещи, там зубы, например, да, про это можно переживать. А все остальное не очень ясно. Самый главный вопрос, сколько можно? Не в смысле доколе, а сколько его можно. Да? Почему не существует таблицы, например, там, 3 конфеты в день для ребенка 3 года нормально, а 4 уже там перебор. Наверное, потому что у каждого по-разному можно. А во-вторых, потому что сахар это же только фрагмент глобального понятия образ жизни. Да? Ну да. В чем суть, именно подлинная суть сахара, который есть ребенок? Сахар есть источник энергии. Да? То есть если вы эту энергию потребляете, то вы обязаны ее потратить. Несомненно. Вред начнется тогда, когда вы не сможете потратить полученную энергию. Сейчас. В этом плане так. Для папы сахар многократно вреднее, чем для детей. Вы потому считаете, что я не способен его потратить? Ну, у папы, ну, дитё по определению не может сидеть спокойно. То есть, ну, да. То есть, в конце концов, вот, например, в городе Киеве так. Сахар становится очень актуальной проблемой для многих семей, потому что мы часами там сидим в пробках и не можем потратить энергию. И дети, которых родители понятно. Возят в школу престижную, да, в результате они там по 1,5 часа утром и 1,5 часа вечером сидят в пробках, они, вот таким детям сладкое нельзя. То есть главное, на самом деле, парадокс-то в том, что любому среднестатистическому нашему папе намного легче дать ребенку шоколадку, ну, проявить свою любовь шоколадкой, чем прогулкой на свежем воздухе. Если папа умеет понятно, это да. совмещать, это самый лучший папа, который достал ребенку 2 удовольствия. 2. Который даст шоколадку на улице. Да, на улице. Вот догонишь меня, получишь шоколадку. Да, вот, и поэтому шоколадка сплошь и рядом, вот тут тоже есть некий парадокс. Шоколадка – это поощрение за хорошее поведение. Да. А хорошее поведение – это когда ты доставать... сидишь неподвижно и да. смотришь мультики. Да, да? Конечно. Так вот, на самом деле, если ты сидишь неподвижно, шоколадка поощрением как... не является. А вот если ты бегаешь, прыгаешь, скачешь, помог маме, убрал в комнате, ну, да. Да? А если угу. вы еще летом на даче, и он принес воды из колодца, вот тут он уже это и заработал, это сладкое. Окей, но это же не единственный источник энергии. Вы знаете, механизм, это я вам как бывшему доктору так. сообщаю, что организм человека, любого возраста так. получает любую энергию всегда только из глюкозы. Вот есть единственный источник энергии. Есть куча функций у да, всех понятно. Остальных белков, жиров, углеводов, но энергию человек получает только из глюкозы. Что бы мы ни съели, оно превращается рано или поздно в глюкозу и становится источником окей. энергии. Когда мы съели сахар, вот обычный сахарозу, то она превратилась в глюкозу мгновенно практически. Но мы можем съесть источники, например, там, клетчатки, так называемых полисахаридов, крахмала, ну, картофель. Он не сладкий, но там тоже есть углеводы, которые медленно и постепенно будут превращаться в ту же самую глюкозу. Угу. Это будет длительное время, длительное. Естественно, нагрузка на тот же инсулин, если угу. помните, да, то, что помогает организму усваивать глюкозу, будет плавной, постепенной. Да. А когда мы съедим конфету... Мгновенно. Да, это понятно, это хуже. Раз, да. То есть, если мы едим картофель, крупы, овощи, фрукты, то ничего страшного не происходит. То есть, без сладкого можно однозначно жить. Обойтись. Да, да. Ну вот, вот у нас есть персонаж, угу. которого достаточно сложно оградить от конфетного поедания, потому что есть старшая. Да? Угу. То есть, схема простая. Ты должен как-то либо выводить в отдельную комнату и говорить так, тихо, жрите, чтобы этот не видел, да, или ну, какая-то раздача есть. И мы по этому поводу, ну, тоже это как бы вопрос. Вот ребенку 1,5 года, что с ним делать? Ну, он самом... берет энергию из молока, он там из этого. Но количество, которое он тратит, оно неописуемое для меня. Я просто не понимаю, как, на чем он живет. Да? Где он берет такое количество энергии? Но на самом деле давайте отвечать на реальный вопрос. Вот такой ребенок, очень активный, подвижный, который секунды не может посидеть, имеет, по большому счету, возможность потратить практически неограниченное количество энергии. То есть для такого ребенка ваши 3 съеденных конфеты в день, угу. никакого риска. Шоколад. Тихо, минуточку. Вопрос же не в этом. Мы не говорим о том, что шоколад это плохо. Мы говорим о том, что у очень многих детей какао является источником аллергических реакций. Если этот ребенок съедает шоколадную конфету, то риск представляет собой не сахар, который там есть, а белок какао, который может стать источником аллергии. Если вы съедаете шоколадную конфету, и с вами ничего не происходит, что я должен вам диктовать условия? В конце концов, великий Жванецкий, ну, врач общества, сказал, неприятности надо переживать по мере их поступления. Да? И тогда еще один вопрос. Можно ли, правильно ли я понимаю то, что вы сейчас сказали? Условно говоря, ребенку можно жрать сладкое в любом количестве, если мы уверены в том, что у него не будет аллергических реакций, первое, и он потратил эту энергию. То есть он не толстеет. Совершенно верно. Вот мы... То есть никакого вреда нет. Есть еще один нюанс. Да. Нет, как раз никакого вреда нету для ребенка, который активен, да, и у которого нет аллергических реакций. Понятно, что если не наша задача... Дети, не слушайте то, что сейчас говорит дядя Аркадий. Не наша задача проводить эксперимент на тему, сколько-таки нам надо сожрать шоколада, чтобы у нас появились проблемы. Да. Души, то есть, да, естественно, понятно. Меру знать надо. И, кстати, в отношении проблем с зубами надо понимать, что если во рту остается сладкое, и плюс во рту пересыхает... Так. То это главные причины возникновения кариеса. То есть размножение бактерий. То есть почистили зубы после конфеты и успокоились. Но не просто. Еще один нюанс, но то, о чем вы как бы знаете, мы всегда говорим, нельзя спать в сухом и теплом воздухе, иначе мы получим проблемы. А если сухой и теплый воздух плюс конфета, но это не конфета виновата в ваших плохих зубах, понятно, а сочетание факторов. Да? Другой вопрос в том, что мне как доктору, какая-нибудь карамелька с начинкой неведомо какой, для меня это кот в мешке. То есть я не знаю, сколько там красителей, да, сколько ароматизаторов, сколько можно этих конфеток съесть. Читайте, что написано на конфете. Ну, по большому счету, да, но очень часто не все написано, да. И когда мы едим какую-то карамельку с какой-нибудь там плодовой начинкой, мне страшно представить себе эти яблоки, эти плоды, которые постали начинкой этой конфеты. Ну, да? Понятно, да. Поэтому, конечно же, я как врач предпочитаю натуральные сахара, натуральные, там, изюм, курага, мед. То есть это, мне кажется, более нормально для ребенка, Это понятно, естественно. Ну, они-то любят всякую гадость, жить с этим же невозможно. Хотел бы я знать. Можно ты скажешь, говори. Давай. Говори. У нас есть правило. Сначала мы едим полезную еду, а потом сладкую. Но сладкая еда тоже может быть полезной. Договорились? Да. Она не вредная, кошмар, что если же... ее не есть много. Хорошо? Ну, да. А если ребенок сначала ест нормальную еду, а потом сладкое, это нормально. Евгений Олегович, а я считала, что детям до 3 лет вообще не надо, можно не давать сахар, поскольку он есть, как вы говорили, во всех продуктах. А если ребенка надо поощрить, то можно давать сухофрукты. Ну, читали вы совершенно правильно. Вообще, по большому счету, детям любого возраста и даже взрослым можно не давать сладкое. Сладкое, вот смотрите, есть белки, жиры, углеводы. Углеводы – это источник энергии, да? Сладкие углеводы, некоторые углеводы имеют сладкий вкус. Их как бы в быту называют сахарами. Какой бы углевод мы ни съели, он все равно станет источником энергии. То есть для того, чтобы полноценно жить, сахара есть не обязательно. А углеводы, конечно же, обязательно. Но сахара – это источник получения удовольствия. Вы читали о том, что очень многие советуют, не надо, вот без этого удовольствия дети до 3 лет обойдутся. Я не столь категоричен. Я считаю, что если нет проблем, и можно доставить ребенку удовольствие, то почему бы и нет? Надо только знать, какие возможны проблемы. Но для этого надо чуть-чуть разбираться, какие сахара бывают. Что это такое? С чем это едят? Поэтому давайте все-таки посмотрим, какие сахара бывают. Давайте. Давайте. Обратите внимание, что есть просто моносахариды, ну, то есть молекула сахара. И вот они бывают фактически из того, что мы едим, 3 основных вида. Вот глюкоза, фруктоза и галактоза. А вот когда они по парам соединяются, эти простые сахариды, простые сахара, они образуют, например, там 2 молекулы глюкозы образуют так называемый дисахарид мальтозу. А вот всем привычный сахар, сахароза, это соединение молекулы глюкозы и молекулы фруктозы. А есть сложные, так называемые полисахариды, которые мы едим. Крахмал, целлюлоза, гликоген, вот такие умные слова. Вот они не сладкие. Вот мы берем, съедаем картофель. Вот в его состав входит, допустим, много крахмала. Этот крахмал медленно перерабатывается в организме и превращается в глюкозу. Но это не сладкое. Но смотрите, в чем разница. Если мы съели сахар, а мы об этом уже говорили, то мгновенно в организме образовалась глюкоза и фруктоза. И их с ними что-то надо срочно делать. Эту энергию надо срочно тратить. Это готовый источник энергии. А если мы съели крахмал, то он постепенно утилизируется, обрабатывается, превращается в глюкозу. И это количество глюкозы плавно поступает в кровь. И мы можем плавно тратить эту энергию. А если энергия не тратится, то сахара лишние превращаются во что? В жировую ткань и накапливаются в организме. Итак, как бы подводя итоги, сладости это, с одной стороны, это то, чего боятся все родители. Это источник определенных проблем со здоровьем. Во-вторых, это источник легко усваиваемой энергии. И в-третьих, это источник удовольствия. Фактически, вот эти три источника, это и есть тема обсуждения. На эту тему мы и будем задавать вопросы. Я вас слушаю. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно начинать давать детям сладкое? В каких количествах? И с чего именно нужно начинать? Ну, начнем с того, что возраста, в котором надо давать детям сахара, в принципе, не существует. Ну вот представим себе, ваш ребенок отказывается от какой-то еды, а он маленький, слабенький, а вы вот хотите дать эту еду, ее приходится подсластить, допустим. Вот самая частая, кстати, проблема, когда возникает мысль добавить сахар на первом году жизни, это когда, например, ребенок отказывается кушать кефир. Вот вкус кефира там ребенку не нравится. Можно пойти примитивно, добавить в этот кефир с творогом просто элементарный сахар, сахарозу, да? А можно поступить иначе, взять, например, курагу или изюм, добавить это в кефир с творогом, обработать на блендере и дать ребенку. И он получит естественные натуральные сахара, и это будет намного полезнее. Тем не менее, как правило, необходимости в этом реальной не возникает. Проблема, когда можно дать сахар, возникает у мамы в какой ситуации? Когда мама увидела на улице подружку с ребенком аналогичного возраста, который держит в руках конфету. И, естественно, она понимает, что она, мама, вроде как плохая. То есть подружка уже дала конфету, а я до сих пор не дала. И надо что-то делать, потому что я же мачеха, получается. Хотя на самом деле источником сахара для детей или вкусностей для ребенка первого года жизни могут быть фруктовые пюре. Вот, которые очень полезны. Хотя я бы советовал все-таки до появления первых зубов не молочные продукты детям не давать, но фруктовые пюре или мякоть печеного яблока. Почему бы и нет? Резюме. То есть возраста, в котором надо давать сладкое, на самом деле не существует. Сахара или сладкого в принципе давать не надо специально. Есть сладкие и натуральные продукты, фрукты, ягоды. Это вполне можно давать практически после года. Пожалуйста, на здоровье. Здравствуйте. Нашему сыну Себастьяну 2,5 года. До этого времени он еще ни разу не ел шоколада, конфет, мороженого, абсолютно ничего. Но при этом у него периодически повышается ацетон. Возможно, ему не хватает глюкозы, и в этом есть какая-то проблема? Конечно. Ацетон – это продукт распада жировой ткани. То есть, когда организму не хватает сахара, то организм начинает получать энергию из запасов жировой ткани. Одна молекула, а молекула жира распадается на глюкозу и ацетон. Ну да, так нам поэтому, нужно вводить. Поэтому, конечно же, когда у вашего ребенка возникает любая стрессовая ситуация, болезнь, физическая нагрузка, его надо активно поить сладким. Ацетон, сладкое, да. Надо. Ацетон возникает именно у детей, у которых вот мы не зря... Вот есть такое вещество, которое называется гликоген. Гликоген, вот сахар, который лишний, он накапливается в организме в виде особого вещества, которое называется гликоген. Когда необходимая энергия, гликоген тут же превращается в глюкозу и является источником энергии. Так вот, у взрослых запасы гликогена огромные, а у детей незначительные. Стоит вашему ребенку понервничать, устать физически или просто иметь высокую температуру, когда требуется много энергии, запасы сладкого, глюкозы в организме, гликогена, мгновенно заканчиваются. А энергию же надо откуда-то брать. И организм начинает использовать энергию из запасов жира. Понятно? И это приводит к образованию ацетона. То есть ацетон это не болезнь. Это особенность практически любого ребенка, только которого ограничивают сладко. Или мало поят сладкими напитками во время болезни. Так, а как лучше вводить, начинать? С конфеты начинать давать по чуть-чуть? Почему? Ну, можно, почему нельзя, например, вводить, начать со сладкого компота, нет, например? Компот он пьет замечательно, сладкий. Вот замечательно, это прекрасный источник сладкого. А при болезнях можно давать дополнительный источник легко усваиваемой энергии. Например, глюкозу. В глюкозу растворе. Опять-таки, обычный сахар тут же превратится в глюкозу, мы об этом уже знаем. Другой вопрос в том, что ребенка, у которого эпизодически появляется ацетон, не надо ограничивать сладости, особенно во время болезни. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, правда, что виноградный сахар дошкольникам полезнее? На самом деле, надо рассматривать этот вопрос, в каком аспекте полезнее. Меньше риска аллергии или более быстрее усваивается энергия. Вот с этой позиции виноградный сахар полезнее производителям виноградного сахара и не более того. То есть никакой принципиальной разницы между обычной сахарозой, сахаром и виноградным сахаром в плане здоровья обычного ребенка не существует. Другой вопрос в том, что когда вы купили за одну денежку обычный сахар, а подружка за 3 денежки виноградный, то вроде как подружка намного больше любит своего ребенка. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно давать ребенку мед? Потому что очень много по этому поводу говорят, до года нельзя, до года можно. Ну, давайте вот, мы, кстати, не зря вот его сюда поставили, потому что, когда речь идет о сладостях, мед, конечно, очень часто обсуждаемая тема. По большому счету, мед – это биологически активное вещество, и реакция организма на биологически активные вещества, она, по большому счету, непредсказуема. Лично я считаю, что для ребенка, который находится на грудном вскармливании, и для любого ребенка первого года жизни мед – это эксперимент с непрогнозируемыми последствиями. После года однозначно можно использовать. Тем не менее, если у мамы или у папы есть аллергия, выраженная на укусы пчел или на сам мед, я бы был очень осторожным. В любом случае, желательно провести эксперимент. Например, не давать мед сразу есть, а, например, намазать медом палец и посмотреть, что с ним произойдет. Если все нормально, и главное, не переусердствуйте с пробами. Совсем чуть-чуть, на кончик язычка, посмотрите и так далее. Но если ребенок вместо куска сахара, рафинада или неведомо какой карамельки, о которой мы говорили, с плодово-ягодной начинкой, да, съест творожок, куда вы положите ложечку меда, то это наверняка будет лучше. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что лучше служит заменителем в зимнее время, сухофрукты или засахаренные фрукты вместо фруктов и сладкого для детей? Что лучше из этого? Лично с моей точки зрения, сухофрукты – великолепный источник и энергии, и солей калия, и многих микроэлементов, и легко усваиваемого сахара для детей. Поэтому я лично часто рекомендую сухофрукты детям и для еды, и для приготовления напитков. Отвар изюма, компоты сухофруктов – это вообще лучшие напитки при болезнях. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что лучше для ребенка, фруктоза или глюкоза? Давайте отдельно поговорим о фруктозе. Особенность фруктоза, которую сейчас выпускают, ее используют, очень часто рекомендуют, например, при сахарном диабете. Потому что, когда фруктозу надо усвоить, для этого совсем не нужен инсулин. Так вот, особенность фруктозы. А фруктоза содержится практически во всех фруктах и ягодах. Это главный источник сладости фруктов. Много в конкретном плоде фруктозы. Этот плод сладкий, мало – не сладкий. Особенность фруктозы в том, что она в 2 раза слаще глюкозы и в 1,5 раза слаще обычного сахара. Тем не менее, фруктоза усваивается только клетками печени. И только печень уже потом превращает часть фруктозы в гликоген. Помните, мы о нем говорили? А то, что лишнее, превращает в жир. И, кстати, эпидемию ожирения в настоящее время очень многие американские диетологи связывают с активным употреблением фруктозы. То есть взрослому человеку, например, потребляя фруктозу, похудеть не получится. Да, может быть, это будет интересно женщинам и мужчинам. Я сказал, что фруктоза усваивается только клетками печени. Есть еще одни клетки, которые усваивают фруктозу и используют ее в качестве источника энергии. Это мужские сперматозоиды. Поэтому, если не получается забеременеть, то покормить пару месяцев мужа фруктозой, может быть, и не помешает. Станет намного активнее. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Ну, я понимаю, что в списке болезней, которые очень часто связывают с избытком сахара, является кариес. Тут все не так однозначно. Кстати, у фруктозы есть такой эффект. Она в меньшей степени способствует кариесу, нежели сахароза. Но, тем не менее, тема эта огромная и актуальная. Поэтому обещаем, про детский кариес сделаем целую отдельную передачу. И там вернемся к теме сахаров. А сейчас подводим итоги. Сахар и вообще сладости – это источник удовольствия для детей, который активно используется ленивыми родителями. Ребенку можно доставить удовольствие свежим воздухом, активным прыганием, скаканием, но это нам лень. Поэтому, если вы хотите доставить ребенку радость, идите с ним гулять. Понятно, что престарелому дедушке намного легче проявить любовь к внуку шоколадкой, нежели беганием с ним трусцой. Тем не менее, попросите дедушку и бабушку, пусть они дарят детям не шоколад, а ролики, велики, коньки и так далее. Это будет намного полезнее для детского здоровья. Идите по этому пути. А мы с вами встретимся ровно через неделю. Спонсор программы «Киндер Био Виталь». Пишайтесь о вашем розовом.